Дорожный альбом. Стихи Владимира Филиппова 1987 по 2016 год. Читает автор. Зигзаги горной дороги. Я выбираю путь, натянутый как струна. Мне скорость такая нужна, чтобы разрывала грудь на части. В этом счастье. И мчусь я навстречу ветру, не чувствуя зыбкость седла. Листаются километры, и что мне чужие советы? Те, кто решится, не может оторвать тусклый взгляд от стола. Знаю, что вскоре на пути окажутся горы, и дорога, петляя по склонам, к облакам поползет неуклонно. Еще немного, тормоза превратятся в Бога. Оставляют на трассе многих зигзаги горной дороги. С дороги не свернуть, это сродни экстазу, чтоб так, не сбавляя газа, продолжить опасный путь к вершине сметенной жизни. Не нужно судить слишком строго тех, кто сорвется со скал. Такая уж эта дорога, не успеешь припомнить Бога, как, не справившись с управлением, ты уже со скалы упал. 1987 год. Долина роз. Есть у меня стремление оказаться в долине роз. Только нужен ли я долине? Вот в чем вопрос. Да, было время, когда розы цвели за окном. Но, к сожалению, постоянство не в моде давно. Я в далеких краях затерялся, прожигал свою жизнь, как в огне. От себя самого я скрывался в беспокойно горячечном сне. Да, было время, и в долине желанным я был, но, к сожалению, вкус измены внезапно вкусил, и измены, увы, не простил. Осмелевшие вороны смотрят мне в провалы невидящих глаз, и шепчу я разорванным горлом, мне бы увидеть ее еще раз, долину роз, несбыточных грез. 1988 год. Мы несемся в стремнине реки, раздирая на клочья слова. До тебя расстояние руки, но я чувствую, как ты права, что мы как никогда далеки. Отдаюсь на поруки судьбы, я тисками стихии зажат. Знаю, буду тобою забыт, но уже нет стремления назад в этот благоустроенный быт. Я обрушусь в ревущий поток, обрывая сплетение жил. Мое тело, как павший листок, и как будто бы вовсе не жил. Очитался, и то между строк. Ты не верь, что о камне разбит, я нашел где-то в роще уют. Ты не верь, что душа моя спит. Я уехал, да-да, я уехал в Бейрут, или куда там еще, да хотя бы на Крит. Я уехал, а ты про меня позабудь, без оглядки живи на былое. Ведь былого назад не вернуть. Будь здорова, живи запоем. 1988 год. Ищите меня. Я открываю дверь на улицу, и все, что я хочу, ты верь мне или не верь, а сбудется. Я встречу свою судьбу, и на закате дня среди загоревшихся звезд ищите меня. Войди в полуночный бар, войди в полуночный бар и закажи для всех друзей своих, для всех счастливых пар не джин, а жизнь. Я верю в открытость глаз и в теплоту души. Наполнится пусть для вас радостью жизнь. Ты мне пары строк черкни строфой стиха, и я, разомкнув уста, обрушусь с неба вниз сквозь облака. Отвергну усладу нег, бесплотную прихоть рук, зароюсь душою в снег. А сердцем стук. Я оборву звонок пустых полей. И ветер воет пусть, а я отправлюсь в путь, чтоб стать добрей. В ночной растворюсь в тиши, и в будничном гамме дня, сегодня и в завтрашнем дне ищите меня. 1989 год. Польский альбом. Гуляем, братцы, за граница. Автобус шинами шуршит, Тересполь, Цедльца и столица, вся группа наша веселится, поет, пьет, пляшет и шумит. Нас ждет старинный город Ольштен. Напьемся польского пивка. Плесни-ка, кореш, чуть побольше, коль вырвались с тобой мы в Польшу из надоевшего совка. Обзаведемся здесь друзьями, пусть пшикают, мы их поймем. За солидарность пшикнем сами, весь этикет пошлем мы к маме. Для нас и здесь не чуждый дом. И вероятность, что не диво, мы долго будем вспоминать, как в баре, нагрузившись пивом, чистили, в общем-то, красиво их матку-боску, нашу мать. 1989 год. Орган в Оливе. Оставив позади лихие километры, автобус стал гостиничным дворе. Нас встретил Гданьск морским прохладным ветром, нередкостным в унылом октябре. И разбрелась толпа по магазинам, душе покою мелочь не дает. А мы чего уж там, рванули в Гдыню. Быть может, с ценами там больше повезет. Курортный сопот не вселил покоя. Пуст пляж, опустошен фонтан. И утро неприветливо седое разбудоражило небесный океан. И вот она, костельная Олива. Мы замолкаем, выпучив глаза. В костел проходим поступью учтивой, чтобы внимать отсюда небесам. Стоит перед распятием на коленях людской толпы послушный океан. И будто из глубин самой вселенной величественно зазвучал орган. Летает над людьми токаты Баха. И каждый звук мы ловим молчаливо, как будто поднимает нас из праха тот голос Господа, орган в Оливе. Октябрьский день погас, дождем просеясь, в гостиницу бредем неторопливо. Благословен, кому пришла затея, послушать голос твой, орган Оливы. 1989 год. Кто я? Кто я? Вопрос не празден, и ставлю его неспроста. Я за бугром, и все меня здесь дразнит. Товара много, а мошна пуста. И вот, себя сломав, я становлюсь торговцем, пытаясь сплавить свой нехитрый скарб. Толкутся рядом земляки, как овцы, вдыхая свой вчерашний перегар. Эй, брат, возьми, я отдаю за даром. Ах, чтоб тебя, да ладно, забирай. А может, ты возьмешь мою гитару? Прощай, подружка, и не укоряй. Я будто бы продал с гитарой душу, на тряпке свою песню променял. Так кто же я, и в чьих руках игрушка, не ведая того, я, друг мой, стал? Вернусь домой я, словно пес побитый, весь в заграничном фирменном тряпье, но снова к своему разбитому корыту, к своей родной захламленной тропе. 1989 год. Открылись двери. Вышел я из дома, осматриваюсь, все мне незнакомо, другие люди, надписи чужие, но так как здесь мы никогда не жили, я атмосферу чувствую добра, вдыхаю чистоту, опрятность и культуру. Эх, почему у нас не так и до утра, вином тоскуя, заглушаю с дуру. Пей, Русь кабацкая, святая моя Русь, тебе, бедняжка, и такой я верен, а для веселья снова я напьюсь. Как только за собой закрою двери. 1989 год. Дорожная. Я сам себе такую жизнь создал, то ли странника, то ли изгоя. Я многие дороги повидал, еще одну сегодня для себя открою. Автобус шинами шуршит по магистрали, доверившись водительской руке. Привычным взглядом озираю дали, леса и горы, что синеют вдалеке. И, может быть, пути меня задержит своим журчанием робкий ручеек, а может, цепится в мою одежду покрытый сизой дымкой лесок. Росою утреннее лицо свое умою, гимн солнцу вместе с птахой пропою, и снова побреду навстречу зною искать дорогу новую свою. 1990 год. Рассвет в горах. Рассвет волнующий встречаю на Дуреу. Прозрачный воздух голову пьянит, и серебристо-голубое небо палитрой красок льется на гранит. Льет солнце золото на зелень склонов, пытаясь пробудить их ото сна. И великаны горы дышат томно, насытившись озоном до пьяна. Седые космы рваного тумана оцепенело смотрят на меня, и над отрогами Карпат звенит стеклянно токката народившегося дня. 1990 год. Румынская тетрадь. Несет меня судьба в иные страны, не для того, чтобы набивать карманы, а для того, чтобы о людях больше знать и заносить те знания в тетрадь. Цыганы, молдаваны и румыны расправили натруженные спины, свободою своей опьянены, мечтают о величии страны. Они искоренят тот рыболепный страх, который до сих пор сквозит в глазах. Построят фабрики и новые заводы, хотя до этого пройдут, конечно, годы. Вдыхал я пыль изъезженных дорог, тетрадь свою вписав десятки строк, и черствый хлеб с хозяевами ел, с цыганами ночами песни пел. Румыния — далекая страна, но стала ближе сердцу моему она. Вернусь когда-нибудь туда опять, чтобы продолжить старую тетрадь. 1990 год. Молдавские зарисовки. Раздавлен виноград, вино в закваске, а на столе букет трехлетнего вина. За окнами рассвет, как будто в сказке, и я стою недвижно у окна. В такую ночь грешно измять подушку. А ну-ка, брат, по капельке махнем. Давай-ка ближе продвигай ты кружку. Сначала выпьем, а потом споем. А утром снова тряская дорога и зелень сизая молдавских кодр, беззубая старушка у порога, с которой мы заводим разговор. Не буду утруждать ее вопросом, кто в местных спорах прав, кто виноват. Спрошу, как травы нынешних покосов, как уродился нынче виноград. Не стану спрашивать, в какого верит Бога, ведь Бог един, не ей ли знать того. Мы просто посидим с ней у порога и причастимся только и всего. А на прощание осенит распятием, и дело нет, что я ей не родня. Людей роднят не вывески, не платья, а всполохи душевного огня. 1990 год. На книжной ярмарке в Варшаве. Не в магазины мы направим стопы, не на базар пойдем топтать кроссовки. Не для того мы вырвались в Европу, чтобы союз вести одни обновки. Сюда приехали не за подарками. Рекламы по боку нас не исправить. Найдем с приятелем афишу яркую. Международной книжной ярмарки в Варшаве. Здесь сотни фирм представили новинки. Стоят они все в ярких одеяниях. В них красочные спрятаны картинки, а главное — немыслимые знания. Бредем, вдыхая аромат полиграфичный. С восторгом на обложки книг взираем. Научных, фантастических, комичных, веселых, грустных, чуть порнографичных, а может и ничуть, того не знаю. Обложки брызжут непривычным глянцем, к себе притягивая взгляд ошеломленный. Все это предлагают иностранцы. Пока от них, как прежде, отстаем мы. Полдня бродили будто по музею, и сотни языков чужих общались. Простен советский вспоминать не смею. По-русски, друг мой, наши облажались. Съязвил не для сарказма, от обиды, за свой народ и за свою державу. За то, что оказались мы побиты международной книжной ярмаркой в Варшаве. 1990 год. Медео. Асфальт промокший чавкает под нашими ногами, снег по соседству с травкой и солнце над горами. Всем дарит радость скорости сверхбыстрый лед Медео, но никакой нет скорости нам здесь рекорды делать. Нас тянет вверх тропинка на самый гребень дамбы, и тащимся в ботинках, ах, кабы крылья нам бы! Простор небесный рядом, где облаков отары, мы им ужасно рады, вдвоем с моей гитарой. И песнею раздольной взлетит душа над миром. Друг другу льнем невольно от звуков звонкой лиры. 1991 год. Путь в небо. Путь в небо, в мир далеких звезд, в царство снега и замерзших слез, в зов сердца, в песню на разрыв, в бессмертие мчимся на отрыв. В зной, в пепел, в искренности синь, великолепие трепетных вершин. Пусть клочья пуль свой разорвем, но ночью снова оживем. и в путь, в небо, в омут дивных глаз, в быль, в небыль и в былую страсть, над облаками, что в точке города, мы камнем канем в никуда. 1991 год. Старое место. Мне нравятся варшавские проспекты. Люблю бродить вдоль многоцветий витрин и в отражениях улавливать машин немыслимые чудо-силуэты. Но я брожу не просто наугад, внимательно взирая на приметы. Иду вдоль череды из зданий и оград, туда, где живописцы и поэты. Еще каких-то 25 шагов, и я переношусь мгновенно из гвалта улиц современных, пересечения нескольких эпох. Брусчатка мостовой звенит, как кастанеты, и кладка стен ей вторит по низам. Здесь коммерсанты, барды и поэты, созвучные старинным голосам. То старое место, старый град, прекрасных зданий, сад окаменевший, примеривший старинные одежды и возвратившийся на много лет назад. Кому-то место для общения, кому для выставки картин, кому для музыки и пения, а я люблю здесь дождь осенний, бродить без люди один. 1991 год. Домой. Устали мы от заграничной благодати, нахлынувшей нежданной волной, и вот настало время собираться, сегодня возвращаться нам домой. Домой, и мы пакуем чемоданы, домой, на запах ели и берез. Домой, нас не влекут чужие страны, на них не променяем свой навоз. Неведомых попутчиц расцелуем, свои известно девушке милей. Споем мы песню русскую, родную, чтоб стало на душе еще теплей. Да, мать России ждет меня, бродягу, домой, где роскошь не затмит глаза. Но волжский плес, какое это благо, ни словом, ни пером не описать. 1991 год. Порою мы напрасно осуждаем всех тех, кого не понимаем, тех, кто иными мерками живет, иначе дышит и не так поет. Мы звание им дарим шарлатанов, их почитаем за изгоев странных, за равных их себе не признаем, при случае броним их, гоним, бьем. Но кто из нас был в меру терпелив, чтобы выслушать кого-нибудь из них? Не мудростью, гордыней облачен тот, кто по жизни слынет палачом. Поверь мне, истина совсем не там, где гонор ярко блещет по глазам. Прислушайся к истоптанным росткам, быть может, истина укрыта там. 1991 год. Ночной Тарнув. По ночным переулкам с друзьями бредем, позабыв про дневные заботы. Спорим, шутим и шепотом песни поем, и листаем журнал поворотов. Вдруг ноктюрни задумчивых улочек нот нам послышится чу, чья-то сказка. Вновь листаем мы очередной поворот, чтоб со времени сдернуть повязку. Гулко цокают наши шаги в тишине, по седой от столетий брусчатки. Очутились мы в прошлом, как будто во сне, сбив уклад векового порядка. Ожидаем, что где-то нас ждет на пути встреча с мрачным предвестником смерти, но притихшие все ж продолжаем идти, новый лист поворота заметив. Нам не встретился рыцарь на черном коне, впрочем, мы бы не удивились. Долистаем мы тот поворот, наконец, и как будто бы все нам приснилось. Вновь привычные нам тротуары, дома, мостовая асфальтом покрыта. Можно смело листать поворотов тома, электрическим светом залитых. 1992 год. Прощание с Тарновым. Стряхнулся вокзал за вагонным окном, и вмиг опустело на сердце. Вернуться обратно уже не дано, в объятия жаркого червца. Прощай, милый город, рассеивай грусть улыбкой своей конопатой. Прощай, я сюда никогда не вернусь, но в этом не ты виноватый. Забыть не удастся счастливый полет тобою расцвеченных дней, заветных желаний, подстреленных в лед, и пепел погасших огней. Мой поезд захлопнул бурливый альбом, нежданно сверкнувший судьбе. Возможно, что все же когда-то потом вернусь ненадолго к тебе. чтобы снова прощаться и снова прощать, чтобы ждать до рассвета кого-то, чтобы снова тома поворотов листать и испытывать чувство полета. Червец, по-польски, июнь, 1992 год. Город на Висле. Немало городов я повидал на свете, но есть один, который близок мне. Развязками дорог, гранитом парапетов, застывших в полуночной тишине. Он близок мне хитросплетением улиц и шепотом задумчивых аллей, мостами, что над Вислой прогнулись, роскошными дворцами королей. Я воздухом покоя упиваясь, по тихим улочкам расслабленно брожу и слиться с этим городом пытаюсь, где умиротворение нахожу. Есть много городов, но этот ближе, распятиями пронзивший синеву. И пусть Варшава не сравнить с Парижем, ее я близкой сердцу назову. 1992 год. Курлевские лозенки. У каждого города есть, несомненно, душа. В Варшаве ее вы найдете в Курлевских лозенках. Для этого нужно пройтись вдоль аллеи не спеша, дыхая в пути аромат бытия помаленьку. Здесь роскошь былого пронизана зеленью вечности. Прозрачные воды несут красоты отражения. Стираются в камни плоды временной быстротечности, окутав покоем приметы былого движения. В могуществе замков невольно сквозит благородство. В их кладке заложены тайны минувших столетий. И смотрят на нас те строения будто бы с превосходством, как будто невольно мы все перед ними в ответе. Расправлены крылья устроенных колонн Бельведера, который взирает с холма на окрестности парка. Любуйся, свидетель немой президентской карьеры, с трудом разомкнув от дремоты дворцовые арки. Отбрось величавость, доверием к платану прильни. Расскажет седой великан о незримой работе растений. С утра и до ночи пытаются сгладить они колючесть людских настроений. И шепчут поляны столпившихся розовых роз о том, что приснилось им лозенковскую ночью. Бирает потоки бесчисленных лиственных слез, каналы безмолвия, как будто бы, между прочим. Здесь многое вновь, гармония певчих жильцов, доверчивых белок плетутся клубки под ногами, гортанные резкие вопли павлиних самцов и шелест таинственных мишек по прозвищу Гамми. Здесь встретишь нежданно беззубую бабу-ягу, почувствуешь лешего странника космы седые, а может, увидишь русалку на том берегу, где грустные ивы в поклоне учтивым застыли. Бредет по аллеям бесчисленный людоворот. На всех тишины и покоя здесь, думаю, хватит. Умиротворенность плывет от ворот до ворот и от ограды к противоположной ограде. В тихих дебрях лозенок появимся также и мы, то есть вместе со мной и мои ребятишки. Светом детского счастья глаза их полны. Бьют эмоции, может быть, даже и слишком. В гулких арках укрытых тенистых аллей будут белок гонять дорогие пострелы, и для деток моих озорной соловей серенаду споет от души очумело. На заросшем густою травою пруду нас вечерняя мгла ненароком застанет. До свидания, день, завтра снова приду, я к тебе, чудный парк, на свидание. А пока тишиною укрывшись ночной, опустев парк, вздыхает устало, и во сне пробирается вместе луной, освещая покой в полнакала. Вместе с ним буду спать и листать я во сне непрочитанной сказки страницы. Снится чудо, ожившее детям и мне, этот парк в центре польской столицы. У каждого города есть, несомненно, душа. В Варшаве ее вы найдете в Курлевских лозенках. Для этого нужно пройтись вдоль аллей не спеша, дыхая в пути аромат бытия помаленьку. 1992 год. Варшавская мелодия. Раскрывается улиц бурлящая сеть, где людской разливается гомон. Мне б мелодии с городом вместе пропеть, только мой патефон нынче сломан. Я захвачен мелодией этой врасплох, словно пленник дождливой осени. От молчания стен оголтелых оглох и от гулкой небесной просени. и мелодия остекленевшего дня ищет выхода в дрязгах трамвайных и уносит глухие проулки меня в тщетных поисках тихих окраин. Вся Варшава сегодня сонатой звучит из-под каменных пальцев Шопена. Город радости, кто нас с тобой разлучит? Я к тебе возвращусь непременно. Через несколько месяцев снова вернусь, чтоб твоей насладиться мелодией. Ты прости, дорогая мне Русь, что тебя покидаю я, вроде бы. 1992 год. Время лечит. Время лечит. Может быть, ты права? Мне в том не советчик моя голова. Говоришь, что счастье там, где учит кров. Но судьбу на части я разбить готов, чтобы уйти в дорогу с ночи до утра и найти немного, хоть чуть-чуть добра. В целом понимаю, но скажи ты мне, корость там какая, жить словно во сне. Крыльями в небо скруче скользну и словно в небыль в облаков белизну. Дождем просеясь поле, увы, не родном, где не сумею прорасти ростком. 1992 год. Пройдись тихонько под дождем, расплескивая лужи. Порой, когда уже не ждем, мы получаем, что заслужим. Но не от всех, с кем крепко дружим, а лишь от всех, с кем водку пьем. Спрячь воротник свое лицо, нацелив зонтик в тучи. Остерегайся мудрецов, которые всех учат, но не тому, чтобы быть получше, а чтоб скорее стать подлецом. Оставь свой след там, где дорога упрется глянцем в чей-то сад. Сумей иметь не слишком много, так, чтобы не городить оград. Богаче будешь ты в сто крат, раздав все, что пришло от Бога. 1992 год. Играй, шарманщик, играй. Мчат кони вдаль по полям, копыта камни рассекают. Мчат кони вдаль, и будто знают, что вольный край их встретит там. А мне непросто поспеть за конским пламенным галопом. И тут, и там я все прохлопал, осталось только песни петь. Играй, шарманщик, играй, кому-то надо же оплакивать потерю. И пусть я в это, может быть, еще не верю, но стал чужим когда-то бывший близким край. Играй, шарманщик, играй. Я много в жизни терял, но никогда не продавался. Я падал в грязь и поднимался, и снова в дальний путь шагал. И ноги в кровь я истоптал, но понял как-то в одночасье, что я ищу чужого счастья, свое же дома потерял. Играй, шарманщик, играй. Кому-то надо же оплакивать потерю. И пусть я в это, может быть, еще не верю, но стал чужим когда-то бывший близким край. Играй, шарманщик, играй. Стою с душою пустой, судьбой злодейкой околпачен. Тащиться буду жалкой клячей я вслед за призрачной мечтой. Я не один такой, я знаю. Но что с того, коль путь далек? Недолго буду одинок, брести сознание теряя. Постой, шарманщик, постой. Не уходи, прошу тебя, послушай. Вмиг расплескаю я израненную душу и пожелтевший расстелюсь листвой. Постой, шарманщик, постой. 1992 год. Зовут ветра. Где-то усталый дождь в окна с утра стучит, где-то с надеждой смотрит в небо цветастый зонтик. Я согреваю мысль светом ночной свечи, чтобы успеть открыть скрытые горизонты. Только зовут ветра, мчатся за ними следом. Выйти в дорогу с утра, не дожидаясь рассвета. Солнце, продрав глаза, тучами лик напудрит, не обещая день ясности над головой. Где-то, томясь по мне, воет в засаде буря, и предстоит мне вскоре снова играть с судьбой. Только зовут ветра, мчатся за ними следом. Выйти в дорогу с утра, не дожидаясь рассвета. Петляет за парой ног сбитой росы цепочка. Скептиком вопреки верю в свою звезду. Мне предстоит, может быть, путь свой пройти в одиночку или застыть навечно, ткнувшись лицом в борозду. только зовут ветра мчаться за ними следом, выйти в дорогу с утра, не дожидаясь рассвета. Тихим осенним днем, кутаясь в плащ холодный, буду мечтать о погасшем свете ночной свечи. Если найдешь меня, с собой возьму охотно. Впрочем, в ненастной слякоти непросто меня найти. 1992 год. Варшавские этюды. Город весенний раскроет объятия широких проспектов, прозрачных аллей. День добрый, мой старый и верный приятель, я вновь на приветливой польской земле. Твоими витринами снова любуюсь, старинные стены глазами черчу. Быть может, на Вислу сегодня пойду я, или снова в лазенках весь день проторчу. Мне все это близко до всхлипа, до боли. Надеюсь, что здесь не последний я раз. Пивка пропустить в местном пабе позволю. Приду на старувку, послушаю джаз. Вечерний покой потревожу шагами. Затрону дыханием трепет зари. И встречу рассвет под какой-нибудь брамой, восторгом Варшаву опять одарив. 1993 год. Черничная поляна. Словно песня, неспетая в облаке, прячет волосы солнечный шар, и покрыты деревья золотом, полыхая, как будто пожар. Пронесется певец крылатый, свежей влагой лицо обдав, и торопит меня куда-то разноцветие сочных трав. Не спеша выхожу из тени, посидевших от дум дубов, и в черничное царство мгновенно попадаю без лишних слов, и, склоняясь над бархатом зелени, фиолетовый с ртом ловлю. Я черничной поляны пленник, и, припав невзначай на колени, жажду ягодную утолю. 1993 год. Крестный ход. Мы, забывая о невзгодах, торопим ход часов, вершим свои дела, творя грехи публично. И все же иногда полезно путь Христов пройти хотя бы раз, пусть даже символично. Есть в Ченстохове Ясногорский монастырь, где крестный ход увековечен в камне. Здесь древняя легенда обретает быль, и мы идем дорогой покаяния. Притихшие под тяжестью пудового креста, мы на Голгофу медленно шагаем. Нас на кресте распнут взамен Христа, но мы заранее мучителям прощаем. Пусть по масштабу кару не сравнить, но все ж порой нужно быть распятым. Чтоб грешный мир немного изменить, прими Христовы муки иногда ты. 1993 год. Краковский трубач. Несется над Краковом голос трубы, и вмиг захлебнувшись стихает. Фрагменты истории польской судьбы, пройдя сквозь века, оживают. Стрелою татарской сбит был трубач, но, впрочем, изменчиво время. Сегодня татарин не будет стрелять стрелой, пронзая забвение. В сюжете нет символа грозных идей, льзова к борьбе двух народов. В нем судьбы живущих сегодня людей, вдыхающих воздух свободы. 1993 год. Дождик моросит, смывая слезы с лика обездоленной судьбы. Снятся мне российские березы, клены снятся, липы и дубы. Снятся мне российские просторы, реки снятся мне и ручейки. Снятся также мне долины, горы, бабы снятся мне и мужики. Снятся мне заветные полянки, снятся мне пельмени и блины. Вечер на забытом полустанке и туман рассветной тишины. Сны о родине во мне неумолимы. Так и сыплют, как российский снег. Я еще вернусь в мой край любимый. Верьте, я уехал не навек. 1994 год. Пусть жизнь течет страница за страницей, за поворотом новый поворот. Я не прошу судьбу остепениться и не бросать меня в круговорот. Круговорот проблем неразрешимых или разрешаемых с большим трудом. Но вызов брошен, и туда спешим мы, порой надолго покидая дом. Я не прошу судьбу остепениться, оставив беспредельные другим, лишь бы в стране березового сица Я так же, как и прежде, был любим. 1994 год. Одинокий странник. Проснись, родная, слышишь, это я. К тебе вернулся, чтобы опять проститься. Влекут меня дороги вдаль, и птицы им помогают в небесах звеня. И потому мне дома не сидится, и не найдете дома вы меня. Возьму гитару и, поймав аккорд, пойду искать чужие страны счастья. Есть у меня еще судьба в запасе, надеюсь, не один подарит год, пред тем, как смерть в глаза мне скажет здрасте, и я уйду в последний свой поход. А, впрочем, пусть идет все, как идет. Зачем ломать задумчивости копья? Сегодня я болтаюсь по Европе, а что еще мне светит через год? Быть может, знак грядущей катастрофы, а может быть, грядет и резкий взлет. Я одинокий странник по судьбе, мой путь лежит в объятиях фортуны, и я бреду, как будто полоумный, все лучшее доверивший тебе, себе оставив след дороги лунной, и зов души сгореть дотла в борьбе. 1995 год. Я останусь в лугах. Этот ветер хмельной закружит меня в прах. Не ищи, не зови, не гоняйся за мной. Если сможешь, мой ангел, живи в кандалах. Я ж, пожалуй, навеки останусь в лугах, чтобы в запах душистый нырнуть с головой, чтобы в шорох ночной незаметно упасть, просочиться корням и пробиться травой. Если сможешь, мой ангел, излить свою страсть, ты бессмысленных слов понапрасну не трать. Я останусь в лугах, чтоб звенеть под косой. Я останусь в лугах, чтоб зарю не проспать, задыхаться и плакать, витать в облаках. Если можешь, мой ангел, со мной не мечтать, не пытайся хотя бы домой меня звать. Я в тиши растворившись, останусь в лугах. 1995 год. Я вернулся с дороги. Я вернулся с дороги, истоптав сапоги, и стою на пороге у дверей дорогих. Сам не свой, словно осень с облетевшей листвой, след мой пеплом заносит, зарастает травой. Я вернулся с дороги, не брони, не вини, не суди слишком строго, не гони. Дай напиться бродяге родниковой воды, и не стой, как на плахе, принимая цветы. Я вернулся с дороги, без расспросов прими, не держи у порога, крепче к сердцу прижми. Разольюсь половодьем, задувая свечу, и, отбросив поводья, над обрывом помчусь. Я вернулся с дороги, чтобы завтра уйти, вновь пожертвую многим, оказавшись в пути. Не тебя покидаю, я бегу от себя. До свидания, родная, единственная. 1995 год. Я войду в тихий дом, скрипну двери, приветствую странника. Я войду и в былом окунусь, позабыв на мгновение свой грех. Это песни мои, это детство, тут след от паяльника. Ну а здесь собирал я друзей для совместных потех. Кошельков мы не мерили, шмотками не задавались, и друг другу не тискали выспренным слогом глаза. Просто были мы вместе и изредка вдрызг напивались, ну а чаще бывало летали душой в небеса. Нас судьба разбросала, кого-то в сибирские дали, кто-то носит на теле скупой арестантский наряд, кто-то жизнь прожигает с потрепанной пьянствуя кралей. Наркота для кого-то дорогу бронирует в ад. Я войду в тихий дом, скрипну дверь и приветствую странника. Я войду и в былом окунусь, позабыв на мгновение свой грех, что на рясу сменил в одночасье я робу механика и ушел в одиночество, в прошлом оставив вас всех. 1995 год. Только шаг, и разверзнется пропасть, только вдох, и обрушится свод. Не спеши от отчаяния топать, превратим мы падение в полет. Этот ветреный день не последний, завернись подбородком в пальто. Предстоит нам идти по ступеням прямо в царство безгрешных цветов. Предстоит нам познать утешение, засыпая в небесных лугах, с головой окунаться в цветение, расстелив под собой облака. Только шаг, и срываемый ветром, лист падет на утоптанный дерн. Только вдох, и, нарушив запреты, мы на землю опять упадем. 1996 год. Как только смыкаются веки в заботах прошедшего дня, мне снятся забытые реки, которые манят меня. Мне снятся просторы степные и шепот затерянных рощ. Мне снятся края, где до ныне нет лживых завистливых рож. И снов я несу вдохновение, любовью питаюсь и снов, но знаю, что в час пробуждения вернусь в этот мир лживых слов. Вернусь в этот мир, где обманут с рождения каждый из нас. Вернусь там, где кажется странным лишь тот, кто не пробует красть. Быть белой вороной, поверьте, не каждый сумеет из нас. И сон, словно листик в конверте, ложится в карман про запас. 1997 год. Если снег занесет перевал, упаду, ослабев на колени я, опоздавший на свой день рождения, там, где горы в разливах огня. Но прекрасен тут край, тем не менее, край, который чарует меня. С неуемным восторгом бреду, покоряя безмерность простора. Ждут отчаянных синие горы, может быть, со скалы упаду. Только нет в том, поверьте, позора, я на склоне покой обрету. Этот день не сулит мне конца, пусть закрыта дорога в грядущее. В ожидании погоды помучаюсь, но не буду играть в хитреца. Соревнуюсь со снежными кручами, словно зверь не пойду на ловца. Пусть стаканы пустынно звенят, я на трапезный пир опоздал. Укатил дилижанс без меня, и спешить ни к чему в свете дня, на покинутый Богом вокзал. Не спешить ни к чему, я вморожен в гранит, но следами моими другой поспешит. Только снег завалил перевал. 1999 год. Спит душа. Снова жизнь меня отправила в дорогу. Ни по диким тропам, ни в пески. В городских кварталах разминаю ноги. Чтоб сон свой разогнать, я тру виски. Мне б на Кэмел Трофи разбивать машину. Скалы в связке с другом покорять бы мне. Или шестом, толкаясь, плот рулить стремнину. Или по полю мчаться на гнедом коне. Только жизнь порою запряжет уздою, и кнутом загонит непролазный быт. Встречи, телефоны, автобусы, вагоны, а душа при этом непробудно спит. Что там, скалы, реки, подождут пустыни. Насыщаем тело водкой и жратвой, и в дебелом трансе спим перед камином, сами стать готовые каминную золой. 2000 год. Промозглый ветер и нелетний дождь. Автобус шинами шуршит по автобану. И вроде смотришь, но не узнаешь холмов своей отчизны покаянной. И как узнать, когда пейзаж чужой, которому не прикипел своей душой? Немеччина, чудесная страна, но только вот, увы, не для меня она. Здесь и порядок, здесь и чистота, и уровень житья на 5 с полтиной. Вот только душу распинают на крестах, перед сельцом сгибая свою спину. И пусть они создали благодать, и пусть стремится к ним толпа народу, но Русь умом им все же не понять, и нашу русскую не воссоздать природу. 2000 год. Ганновер. Утро. Ганновер. Вокзал. Небо хмурится, не погодит. На перроне окурков завал, и обертки гурьбой хороводят. Озираюсь, суета-сует, провожающие, отъезжающие. Кто-то шарит в карманах билет, кто-то смотрит так, понимающе. Кто-то топчется не спеша, кто-то мчится вдогонку охая. Кто-то рожица корчит смеша свою спутницу кариокую. Рядом Кэмел сосет старик, соревнуясь с трубой выхлопною. Чей-то сонный размазанный лик все маячит передо мною. Серость, смог, суета-сует. Спит Ганновер, вокзал, предместье. Билефельд я беру билет, там проснется моя песня. 2000 год. Такая история. Откуда сочувствие? Друг, ведь ты знаешь не более, чем мог рассказать этот странный пропойца-старик. Такая вот вышла ужасная, друг мой, история, которая в сердце моем по ночам возникает, как скрик. горах полумрак поглощает быстрее, чем лавина, а нам всем по 20, наивным и молодым. Задором несли мы палатки от самой долины и верили свято, что пик тот мы все покорим. Суровые горы нас встретили без оптимизма, не верили в свой мы незыблемый гордый девиз. На пик приведет нас любовница наша харизма, на крыльях ее мы, конечно же, спустимся вниз. Итак, шаг за шагом, кровь пальцы свои раздирая, мы лезли на пик, своей жизни поставив на кон. Не выдержал крюк, и повис между адом и раем мой друг, уцепившись за серый безжизненный склон. Тот день стал для нас, словно горькая чара похмелья. Нас с крюков срывая, сдирало в ущелье с горы. С победой домой мы вернуться с друзьями хотели, но слишком слабы оказались для этой игры. Сломаться не диво, не каждый из нас из гранита. Старик тот пропоится, спивается не от балды. Вершина суровая потом и кровью полита, а мы не достигли заветной своей высоты. Нам скалы не мстят, просто, видимо, мы не готовы порой штурмовать непокорные стены вершин. Но челюсти стиснув, за штурм принимаемся снова, сомнения оставив, цепляем за линь карабин. Допустим, тебе непонятны мои откровения. Да что там, кляни молодую задорную кровь. Но только не стану пред горькой судьбой на колени я. Достаточно много она поснимала голов. 2000 год. Сам не знаю, чего же хочу я. Все копаюсь в себе безуспешно. Дайте крылья мне, и улечу я, то ли в песню, то ли в небо безбрежье. Я листочком бьюсь чье-то окошко, и сочусь ручейком я сквозь гору. Плачу я и смеюсь понарошку, и себя ограждаю забором. Много тем незаконченных тлеет, много душ пожирает сомнение, много песен неспетых хереет, и потеряна цель поколения. Нетерпение себя колочу я, и хочу убежать непогоду, сам себя безуспешно врачую, и ищу из бездумья я брода. 2000 год. Странное лето. Разгоню облака, с ветром буду на «ты». Приглашу я на вальс полевые цветы. Я уйду в никуда, чтобы стать сразу всем. По золоте заката найду много тем. Я крылами взмахну, вырываясь из стен, и пускай над полями забьется рефрен. Ритм доверчивых песен, стихов и поэм, обделенных любовью подниму с колен. И незримой букашкой открою зарю, пусть послушает лес серенаду мою. Ненароком к тростинке я сердцем прильну и березку в объятиях своих изомну. Я такой же, как все, только верю в мечту, и уносится с нею душа в высоту. Дух мой, вольный от зла, над землею парит. Оболочка в огне предрассудков горит. Это лето так странно глядит с высоты. Мы над призрачным миром парим, я и ты. 2000 год. Шторм сорвал паруса, и надрывно визжит мне в ухо. Не спасут чудеса, не уйти от меня на сухо. Не кричи, не рыдай, не пронять, через миг в небеса отправлю. Но откуда ж ему знать, что я крылья свои расправлю? Нет, не ангел я и не бог, но не дамся свалить с ног. 2005 год. Я не стану тебя уговаривать окунуться со мною в зарево, и не стану тебе внушать, чтоб нырять с головою страсть. Под покровом седой ночи я не стану тебе пророчить, и не буду багрянцем зари пред ногами твоими сорить. Я тебе предложу виражи по газам так, чтоб пела жизнь, и пусть путь тот непрям и непрост, но не пустит он нас под откос. Мы с тобою к рассвету придем в Богом нам предназначенный дом. Будет дом этот там, где захочешь, не в Майами, а в солнечном Сочи. 2006 год. Мне говорит душа, оставь сомнения, уйди в рассвет и растворись в цветении. Там не найдешь товарищей своих, но будешь помнить ты всегда о них. Уйди в рассвет и дай врагам тепло, чтобы их души не хранили зло. Дай воинам по жизни вечный мир И успокой отчаянных задир, потерянным дай веры в торжество, не обдели любовью никого. Отдай себя деревьям и цветам, уйди в рассвет, чтобы остаться там. 2006 год. Искать и верить и любить, потом найти и потерять, и постараться все забыть, перечеркнуть, перекромсать, и год за годом напролет себя безудержно корить, и снова на второй заход искать и верить и любить. А если паруса сорвет, а если шторм, а если течь, а если в борт ударит лед, или голову вдруг снимут с плеч? Но море мне не даст соврать, коли последний час придет, с улыбкой будет умирать лишь тот, кто ищет и найдет. 2007 год. Я дойду. Взмах меча, свист стрелы, боль. Устоял, кровь течет струей. Конь мой пал, ну а мне позволь взять твой посох, Отец Святой. Пусть врагов на пути тьма, я смогу, я дойду, доползу. Пусть на бой выйдет смерть сама, я ее разорву, загрызу. Снова шаг и копье в плечо. Застилает глаза мгла, кровь стекает уже ручьем, но я буду стоять, как скала. Воин тьмы, выходи на бой, что ж ты бьешься из-за угла? Я не пал, я еще живой, хоть и в сердце моем стрела. Меч в руках моих словно звон, жизнь моя — это вечный свет, и пускай тьма со всех сторон, но во мне этой тьмы нет. Шаг за шагом, вперед, шаг, я иду, раздвигая тьму, а в глазах у врага страх, и меня не унять ему. Он секирой разбил мой щит, он когтями в глаза мне, череп мой от ударов трещит, и сгорает душа в огне. Только знаю, дойду, доползу, пусть разодранные на клочки. Смерть, отстань, я тебя загрызу, не маячь, я живой, почти. Пусть меня окружают кресты, не бросаю на ветер слов. Я дойду к тебе, ангел мечты, свет мой, вера, надежда, любовь. 2007 год. А знаешь, ночами меня разрывает тревога. За суетность мира, за бренность его, пустоту. Стою я в раздумьях с котомкой своей у порога, но, не решившись уйти, просыпаюсь в поту. Таков наш удел, нас, диванных вершителей судеб. В мечтах мы гиганты, способные горы свернуть, вот только для этого нужно отбросить причуды, сомнения отвергнув, отважно отправиться в путь. 2008 год. Просыпаться в лугах мне нравится, утопать в копнах скошенных трав. Ах, Россия, моя красавица, по душе мне твой певчий нрав. Велика ты душою праведной, широка ты своей добротой. Пусть поругана и ограблена, но прекрасна своей красотой. Ты в душе моей будешь славиться, я горжусь тобой вновь и вновь. Ах, Россия, моя красавица, безгранична к тебе любовь. 2008 год. Сибирь, тайга и тундра, суровый край. Нефть, золото и газ, живи, не умирай. Но также Аймекон, Анадырь, Колыма и до костей промерзшая зима. Скрипя зубами из последних жил, здесь кто-то жизнь паскудная прожил. Старался, матерел, крепился, но, не сдержавшись, все же спился. Я знаю, здесь не каждого сломило, кому-то даже очень подфартило, но для меня здесь вечно плачет вьюга. Отсюда небеса забрали друга. Сибирь, могучая, трагичная страна, здесь позабытые погосты, имена, немой укор от ненавистных зон. и колокольный упокоенный звон. 2008 год. Руби канаты, ураган нас доконал. Последняя надежда на удачу, что нас не разобьет о гребни скал, которые поблизости маячат. И выдержит ли шхуна натиск волн? Я, черт меня дери, совсем не знаю. Руби канаты, мачты, а потом с судьбою мы в ромашку поиграем. 2008 год. За шиворот пытаюсь ухватить трусливую полоску горизонта, но ускользает он и от меня бежит, раскидывая шиворот по фронту. И пусть пока что мне не удалось шнур горизонта от души притопнуть, вобью я в хвост его огромный гвоздь и к звездам разовью земные стропы. 2008 год. Снова я шагаю в пустоту и лечу навстречу неизвестности. Миг и взвоет хохотом окрестности, но сегодня я не упаду. Да, сегодня в кровь сорву ладони я, но схвачусь за лезвие перил. Боже, дай мне удержаться сил, говорю совсем не для иронии. Хоть все это вижу я во сне, сон тот вырван из былой реальности, где судьба грозила мне летальностью. Выжил я и снова на коне. 2008 год. Бьет волна растревоженно в борт. Мой фрегат поистрепан стихией. И не всем возвратиться нам порт, где с надеждой ждут нас родные. Только путь наш известен к родным берегам. Мы стремимся, пронзая просторы. Мы вернемся на зло ошалевшим ветрам, чтобы вскоре уйти снова в море. 2008 год. Я 40 лет бродил по свету, след вслед за призрачной мечтой, но всюду бился о запреты и проиграл, увы, тот бой. Свобода только на бумаге, звенят уныло кандалы, и я страдаю в полумраке, не в силах вынести хулы. Принять не в силах без участия тех, кто от равнодушья пуст, но не в моей, простите, власти расшевелить застывших чувств. Я оставляю здесь усталость, уйду туда, где ждет успех, и с вами вовсе не прощаюсь. Я буду в гости ждать вас всех. 2014 год. Я поднимаю паруса. Я поднимаю паруса, чтоб плыть, куда глядят глаза. И что мне ветер, что мне шторм, девятый вал мне нипочем. И если трюм зальет вода, меня спасет моя звезда. Не избалован я судьбой, но не сдаюсь, и рвусь я в бой. Махнув рукой, развею мрак, и пусть дрожит заклятый враг. А если в сердце острый нож, меня так просто не возьмешь. Я подниму бокал за тех, кто не допел, за тех, кто подустал, кто выжить не успел, за тех еще спою, кто сломлен и поник, за тех, кого в бою сразил вдруг вражий штык. Я поднимаю паруса, чтоб плыть душою в небеса, я над землею воспарю, чтоб с ангелом встречать зарю, и пусть закончится мой путь, но не сейчас, когда-нибудь. Я поднимаю паруса, чтоб плыть душою в небеса. Я над землею воспарю, чтоб с ангелом встречать зарю. И пусть закончится мой путь, но не сейчас, когда-нибудь. 2016 год. Дополнительно. Тучка. Куда летишь, мохнатая, то плача, то смеясь, то скачешь бесноватый, как будто бы паяц, то тихо пробираешься по небу, словно вор, то с птицами играешься, то рвешься на простор, то путь тебе планирует дух ветра или бог, и перед кем позируешь, переступив порог. Скажи ты, кем любуешься, взирая с высоты, и за кого волнуешься, плывя над нами ты? Мой жест от сумасшествия тебя убережет. Тебя я снова чествую, продолжив твой полет. 1971 год. Свежий ветер. Свежий ветер дует, дует мне в лицо, обгоняет тучи, обгоняет все. Скорость мне подруга, ветер мне не враг. Мчусь быстрее звука, это не пустяк. Мчусь на мотоцикле, сзади пыль столбом. Гордая машина стала мне рабом. Все вокруг мелькает, мчится кувырком. Мчусь я вместе с ветром, свежим ветерком. Мимо пролетает все за горизонт. Все вокруг мелькает, как волшебный сон. Добрый путь мне кто-то помахал платком. Мчусь я вместе с ветром, свежим ветерком. 1975 год. Пойте с нами. Нас мечта берет с собой в полет, прямо через горы и равнины. Сердце песни радости поет, и в своем порыве мы едины. Мы путем нехоженным пройдем, там, где пятна белые на карте. Новых песен залежи найдем, будем их горланить на закате. Ты, моя гитара, мне ответь, почему душа, как звон струна, почему опять меня лететь тянет она? Ты, моя гитара, мне ответь, разливая стрелями над Волгой, где и с кем еще мне песни петь, как долго? Неустанны в поиске своем, но не счастье ищем за горами. Счастье с нами вмиг, когда поем. Пойте нашу песню вместе с нами. Ты, моя гитара, мне ответь, почему душа, как звон струна, почему опять меня лететь тянет она? Ты, моя гитара, мне ответь, разливая стрелями над Волгой, где и с кем еще мне песни петь, как долго? 1975 год. Дорога. Снова я в путь чемодан собираю. Только когда возвращусь, я не знаю. Может, дни пройдут, а может быть, года. Может быть, назад я не вернусь никогда. Может быть. Дорога, она без конца, без начала. Снова я в гулкой прохладе вокзала. Ждет нас дальний край на долгие года. Ну, а может быть, он ждет нас навсегда. Может быть. Снова дорога рвет сердце на части. В вечном движении заложено счастье. Не наскучит нам дорога никогда. В дальний путь помчат нас снова поезда. В дальний путь. 1984 год.